Эпизод 5. У Тессы, школьного психолога, расписание было более гибким, чем у ее мужа. Как правило, после уроков она отвозила их сына домой на своем Ниссане, а Колин, которого Тесса никогда не называла Кабби, хотя знала, что остальной мир, включая даже родители, которые переняли эту манеру у своих детей, именует его только так. Проводил в школе еще час-другой и приезжал следом на Тойоте. Но сегодня Колин поджидал Тессу на парковке уже в 20 минут пятого, когда ученики еще толпились у калитки и рассаживались по родительским автомобилям или школьным автобусам. Над головой серо-стальным щитом изогнулось небо. Резкий ветер ворошил сухую листву и задирал юбки. Он коварно выбирал самые уязвимые места — шею, коленки. Он не позволял задуматься и немного отвлечься от повседневности. Даже спрятавшись от него в машине, Тесса чувствовала себя какой-то взъерошенной и нервозной, словно кто-то чуть не сбил ее с ног и не извинился. Колин сидел на пассажирском месте в тесноте, высоко задрав колени. Он спешил выплеснуть те сведения, которые 20 минут назад получил от учителя информатики. «Его не было. Пропустил сдвоенный урок целиком. Этот. Сразу ко мне в кабинет. Завтра в учительской только разговоров будет. А ему это и нужно!» Кипел от негодования Колин, и Тесса поняла, что речь уже идет не об учителе. «Лишь бы меня прилюдно опозорить!» Ее муж побледнел от изнеможения. Под красными глазами пролегли темные тени, руки теребили портфель. Прекрасные руки, крупные суставы, длинные изящные пальцы, почти такие же, как у их сына. Недавно Тесса поделилась с ними своим наблюдением, но ни одного, ни другого нисколько не обрадовало известие о физическом сходстве. «Не думаю, что он...» — начала Тесса, но Колин не слушал. «Будет оставлен после уроков на общих основаниях и еще дома от меня получит. Посмотрим, как он тогда запоет. Посмотрим, как он развеселится. Для начала пусть неделю отсидит дома. Посмотрим, как ему это понравится». Прикусив язык, Тесса разглядывала поток одетых в черные школьников. Понурые головы, лезущие в рот волосы, плотно запахнутые тонкие пальтишки. Щекастый первоклашка растерянно оглядывался по сторонам, не понимая, почему за ним еще не приехали. Толпа поредела, и тут показался Пупс, который шагал, как всегда, рядом с Арфом Прайсом, подставляя худощавое лицо ветра. При определенных поворотах головы, при определенном освещении нетрудно было представить, каким будет Пупс, когда состарится. От усталости Тессе вдруг показалось, что он совсем чужой. Она даже удивилась, когда он свернул к машине и подумала, как ей не хочется вылезать на злющий, невообразимый ветер, чтобы только пропустить этого незнакомца на заднее сиденье. Но когда он, подойдя вплотную, одарил ее кривой полуулыбкой, она тут же узнала в нем своего любимого, несмотря ни на что, мальчика. И пока он усаживался сзади, стоически перетерпела острые, как нож, порывы ветра, отец не шелохнулся. Опередив три автобуса, они выехали со стоянки, пересекли из конца в конец городок Ярвилл, потом жутковатое убогое предместье Филдс и вывернули на окружную дорогу, чтобы сократить путь до Пэкфорда. Тесса наблюдала за Пупсом в зеркало заднего вида. Сутулившись, он смотрел в окно, как будто оказался в этой машине случайным попутчиком. Колин дождался, когда они выйдут на окружную, и только тогда спросил. «Где ты был во время урока информатики?» Тесса еще раз невольно покосилась в зеркало. Сын зевнул. Хотя она и не переставала убеждать мужа в обратном, ей подчас казалось, что Пупс и впрямь начал войну против отца на виду всей школы. До нее, как до школьного психолога, доходили такие подробности, о которых она бы сама не догадалась. Ученики чего только не говорили. Кто невинно, кто с умыслом. «Мисс, а Пупсу можно курить? Он и дома курит?» Свою тайную добычу, которая сама шла в руки, она хранила в особых запасниках, не пуская туда ни мужа, ни сына, хотя несла это гнетущее бремя с трудом. «Гулять ходил», — спокойно ответил Пупс. «Ноги размять». Колин неуклюже обернулся. Его сковывали не только натянувшийся ремень безопасности, но и портфель и пальто. Он сорвался на крик. В подобных случаях тон его голоса становился все выше и выше, переходя почти что в фальцет. Пупс сидел молча, кривил губы в дерзкой ухмылке и довел отца до того, что тот перешел к оскорблениям, хотя бронился крайне редко и потом долго себя корил. «Самодовольный, наглый гаденыш!» Вскричал он, и Тесса, которая из-за навернувшихся слез плохо видела дорогу, сразу представила, как завтра утром Пупс начнет передразнивать эту безобидную, визгливую ругань, чтобы посмешить Эндрю Прайса. «Да чего прикольно Пупс изображает походку Каби. Вы видели, мисс?» «Как ты смеешь мне дерзить? Как ты смеешь прогуливать?» Колин уже не мог остановиться. Тесса, смахнув слезы, свернула в Пекфорд, пересекла главную площадь, миновала кулинарию Моллисон энд Лоу, военный мемориал и черную пушку, обогнула церковь Архангела Михаила Всех Святых, оказалась на Чорч-Роу и в конце концов припарковалась на подъездной дорожке у дома. Все это время Колин, не умолкая, визгливо кричал и даже охрип. У Тессы щеки стали мокрыми и солеными от слез. Они вышли из машины. Пупс открыл своим ключом парадную дверь и неторопливо поднялся к себе в комнату, ни разу не оглянувшись. В темной прихожей Колин швырнул портфель на пол и обрушился на Тессу. Сноп света, падавший сквозь витражное оконце над дверью, прихотливо окрашивал его взволнованную, округлую, лысеющую голову то в кроваво-красный, то в мертвенно-голубой цвет. «Теперь ты видишь?» — кричал он, размахивая длинными руками. «Нет, ты видишь, с чем я вынужден иметь дело?» «Вижу». Она вытащила из коробки под зеркалом большой ком бумажных салфеток, вытерла лицо и высморкалась. «Да, вижу». «Он на нас плюет!» Тут Колин и сам разрыдался, громко и сухо кашляя, как ребенок с крупозным воспалением легких. Тесса бросилась к нему и обхватила руками на уровне пояса. Маленькая, пухлая, она при всем желании не дотянулась бы выше. Он склонился к жене. Она чувствовала, как сотрясается под пиджаком его грудь. Через несколько минут, осторожно высвободившись, она повела его на кухню и заварила чай. «Я приготовила для Мэри рагу, надо отнести». Немного погодя, сказала Тесса, гладя его по руке. У нее в доме остановилась половина всей родни. «Я скоро вернусь, и мы с тобой пораньше ляжем спать». Он кивнул и шмыгнул носом. Тесса поцеловала его в висок, направляясь в чулан, где стоял морозильник. Когда она вернулась с тяжелой, обледенелой, жаропрочной кастрюлей, муж сидел за столом в той же позе, сжимая в своих больших ладонях кружку и зажмурившись. Тесса поместила кастрюлю в полиэтиленовый пакет и оставила на кафельном полу в прихожей. Затем она надела мешковатый зеленый кардиган, частенько заменявший ей куртку, но переобуваться не стала. Вместо этого она в мягких тапках неслышно пошла вверх по лестнице, а потом, ступая более свободно, поднялась еще на один пролет, в мансарду. За дверью послышалась торопливая возня. Тесса постучалась, давая Пупсу возможность свернуть на мониторе все окна и, возможно, спрятать сигареты, о которых она якобы не знала. «Да». Она приоткрыла дверь. Сын, сидя на корточках, с показной сосредоточенностью рылся в школьном рюкзаке. «Ты другой день не мог выбрать, чтобы прогулять урок?» Пупс выпрямился. Худой и длинный, он возвышался над матерью. «Да был я на этом уроке, просто немного опоздал. Беннет меня не отметил, придурок!» «Стюарт, прошу тебя, пожалуйста!» У себя в школьном кабинете подчас приходилось сдерживаться, чтобы не повышать голос. Вот и сейчас она готова была начать. «Ты должен принять реальность других людей. Тебе кажется, что реальность — это предмет для переговоров, что она будет для нас такой, как ты скажешь. Ты должен принять, что мы столь же реальны, как и ты. Ты должен принять, что ты не Господь Бог». «Отец страшно переживает, Стю, из-за Барри. Ты это понимаешь?» «Да». «Представь, это все равно, что ты бы потерял Арфа». Он не ответил, выражение его лица почти не изменилось, но она уловила издевательскую насмешку. «Я знаю, ты считаешь, что вы с Арфом и отец Барри — это небо и земля». «Нет», — сказал Пупс, но, как она поняла, лишь для того, чтобы отделаться. «Мне сейчас нужно сходить к Мэри, отнести кое-что из еды. Умоляю, Стюарт, мое отсутствие не огорчается еще больше. Прошу тебя, Стю». «Ну, хорошо», — ответил он с полуухмылкой, полуужимкой. Она почувствовала, что его мысли, не успела она закрыть дверь, стрижами упорхнули совсем в другую сторону.